Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Кто там? Это я, Лариса. Здравствуйте. Михаил Иванович, не позвоните от вас. Всего на минутку, хорошо? Музыка какая-то звучит. Все в порядке? Да. Так, а вы заходите потом. Так еще раз звонит, вы не возьмете разве? Потом, все, потом. Я же не позвонила. Потом! Что-то случилось. Говорю вам, что-то случилось. Кот со вчерашнего утра под дверью кричит. Да может, он вышел куда? Да не было такого никогда, чтобы кот 2 дня в квартиру не мог попасть. У Михаила Ивановича, кроме этого кота, никого нету. Он его семья. Вы женаты? У вас есть семья? Нет, пока нет. Ладно. Будем скрывать. Но под вашу ответственность. Да я отвечу, отвечу. Дядь Коль, давайте. Окно открой. Провод обрезан. Где здесь ближайший телефон? Автомат за углом. Ничего не трожь. Не бедствовал покойный. Че ему не жилось-то? В перчатках, прости. А может, он и не сам? Не сам в петлю залез? Гляди. Рана на затылке. Вот, ссадина. Но подрался перед смертью. Может, подрался. А может, и нет. Ну, по затылку чем-то увесистым получил, это точно. Охотно верю. Здесь что-то стояло. Или ваза, или статуэтка. Что-то тяжелое. Скорее всего, что им и ударили. Хотя есть записка. Звони прокуратуру. Ну, то есть он написал предсмертную записку, потом его стукнули по затылку и труп повесили, да? Хорошо. Я Никишову так и передам. Угу. Напугать хотел. Угу. Ковальчук, Михаил Иванович. А, это мужчина, которого нашли повешенным. Да, 1927 года рождения, до пенсии работал завхозом в областной стоматологической поликлинике. Жил один, семьи не имел. Не считая кота Степана. Да, при осмотре нашли много драгоценностей, золотые украшения. Общим весом 1 килограмм. Сделаны еще до Первой мировой войны эти изделия. На каждом изделии клеймо львовского ювелира. Старинные украшения. И откуда у советского пенсионера такие богатства? Вот этим вопросом и задалась прокуратура. Добрый день. Привет. Вредничаю, Борис Семенович. Кто тело обнаружил? Соседка. Она на кухне. Плачет? Нет. Тогда зови сюда. Здравствуйте. Когда поймем? Сам повесился или помогли? Поживем, увидим. Что? Вскрытие покажет Борис Семенович. Смотри у меня. Вот, Лариса Афанасьевна Ветренко. Соседка погибшего по лестничной площадке. А мы с вами раньше не встречались? Слава богу, нет. В смысле, нет. Когда вы последний раз видели Ковальчука? Позавчера вечером. Кто там? Михаил Иванович, это я, Лариса. Можно позвонить? Телефон не работает. Ой, как жалко, а мне очень нужно. Может быть, мастера вызвать? Я сам справлюсь. И вообще, хватит сюда шастать. Тут тебе не переговорный пункт. Вы чего на меня кричите, а? Представляете, даже на порог меня не пустил. Через цепочку со мной разговаривал. И, кстати, раньше у него цепочки не было на двери. Боялся кого-то? Я бы не сказала. Да, я вспомнила. Скорее всего, кого-то испугался. Я пару недель назад зашла к нему. Михаил Иванович, мне позвоните от вас всего на минутку, хорошо? Телефон трезвонил. Я случайно взяла трубку, а там... Музыка какая-то звучит. Какая музыка? Танго. Вы танцуете танго? Умеете вы тему сменить? Две любопытные бумажки. Давай показывай, потом решим, любопытно или нет. Покойник недавно делал денежный перевод на имя Василия Ковальчука на одесский адрес. Это кто? Его родственник? Это его брат. Но я его видела один раз. Брата надо найти. А вторая бумага? Это долговая расписка. Некий Зацепин В.Е. должен нашему покойнику 500 рублей. Солидные деньги. Огромные. И судя по дате, близится срок расплаты. Вы торопитесь? Да, мне нужно до 5 попасть в жилконтору, но... Если вы попросите меня остаться, то я останусь. Идите. Стойте. Если что-то вспомните. Звоните. Можно без музыки? Интересно стало. Эта пластинка последняя, что слушал погибший. Выключи. Зря вы так, Борис Семенович. Вот вы в шахматы играете, а я разные журналы читаю. Последние исследования показали, что на особо впечатлительных людей музыка огромное влияние имеет. Человек может не просто впасть в уныние, а даже наложить на себя руки. Может, это как раз и наш случай? Но мы же не знаем, сам он повесился или ему помогли. Ладно, здесь все. Пошли по соседям. В Краснодаре в собственной квартире нашли повешенным пенсионера Михаила Ковальчука. Соседка рассказала, что за несколько недель до этого она заходила к нему, чтобы воспользоваться телефоном. Когда раздался звонок, она подняла трубку. В телефоне звучало танго. Ей показалось, Ковальчук сильно испугался, услышав эту мелодию. В доме пенсионера нашли долговую записку на фамилию Зацепина. Сыщики считают, что пенсионер повесился не сам. Об этом свидетельствует рана на его затылке. Здравствуйте. Приема нет. Как нет? Я же успела. Вы же работаете до 5. Женщина, вы не слышите? Завтра приходите. Девушка, пожалуйста, мне только спросить. Может, вы подскажете? Пожалуйста. Ну, честное слово, приема нет. Начальник заболел. Может, вы мне подскажете? У вас работает Сергей Петруненко. Просто решается моя судьба. Вы когда-нибудь любили? Мне очень нужен его домашний адрес. Петруненко, нет у нас такого. Как нет? Как он работает у вас слесарем? Он такой красивый и черненький, такой стройный. Он проверял у нас еще газовые установки. Ну, я вообще на память не жалуюсь, но никогда у нас такой не работал. Прошу. Как это не работал? Это показания соседей погибшего. Угу. И что говорят? Ну, в последнее время Ковальчук почти не выходил из дома. Телефоном соседям пользоваться не разрешал. И даже отменил ремонтные работы, хотя уже договорился с мастером из жилконторы о замене трубы. Врезал в дверь цепочку. Угу. Никого не впускал, сам никуда не выходил. Он явно кого-то боялся. Что вы думаете? Я бы начал с автора этой долговой расписки. Зацепина, В.Е. Открывайте, милиция! Здравствуйте, гражданин зубной техник. Живой, здоровый? А я думал, может, умер? Почему не открываешь? От кого скрываешься? Я не скрываюсь. У меня отпуск. Там стоматологическое кресло. Умеешь удивить. На дому работаешь? А значит, и золотишко для коронок имеется. Белых искать? Есть. Какие у тебя с Ковальчуком делишки? Ковальчуком? Это бывший завхоз поликлиники? Никаких. А это расписка на 500 рублей. Не ты писал? Нет. Опа. Золотишко. И перстень. А на нем клеймо. Точно такое же, как на изделиях из дома Ковальчука. Я не понимаю, о чем вы говорите, старичок. Послушай. Ковальчук погиб, и при крайне странных обстоятельствах, поэтому лучше рассказывай. Как убит? Очень просто. И тебе, получается, повезло? Долг отдавать не нужно? А может быть, ты его из-за этого долга и завалил, а? Послушайте, я никого не убивал. Я покупал у него золото. У него чистое, дореволюционное. Его перстень? Да. Был жирный заказ. Один клиент поставил зубы и не рассчитался. Ну, получилось, я Ковальчуку должен, ну и пришлось эту расписку писать. Иваныч, да ты чего? Ну, потерпи, я... Ты же знаешь, я отдам обстоятельства. Да жраки мне твои обстоятельства. У меня своих мало. Да ну потерпишь ты месяцок. Поднакоплю, ну не ломай ты через колено. Месяцок? А брату? Брату что мне говорить? Про твои обстоятельства рассказывать, а? Так ты что, брату? Не твое дело. Расписку пиши. Пиши. Запомни, я добрый, а вот брат нянькаться с тобой не будет. Я ж почему дверь не открывал? Я думал, это он или его брат. Что о брате знаешь? Ничего, в Одессе живет. Не густо. Поехали. Собирайся. С вами? Зачем? Я же все рассказал. Незаконные обороты золотыми изделиями. И алиби у тебя хлюпенькое, надо проверить. Давай на выход! Так, вот. Что? Ай, это то, что изменило представление об этом деле. Выводы судебно-медицинской экспертизы. Вы читайте, читайте. Ух. Получается, Ковальчук умер, нет ударов по голове, от механической асфиксии? Вот именно. И самое интересное, изучив странгуляционную борозду на шее погибшего, эксперт дал однозначный ответ. Это повешение. То есть Ковальчука не повесили, не задушили. Выходит, он сам? Такое заключение экспертизы. Нет, подождите, тут какая-то уловка. Если бы так все было, вы бы мне это дело не показывали. Ну да, не все так просто. Такие, как Ковальчук, вряд ли уходят из жизни самостоятельно, по своей воле. Что вы имеете в виду? Ну, подумайте. К примеру, похороны. На них не было никого из родственников. Только пришли несколько соседей и парочка бывших коллег. Разумеется, брат погибшего тоже не приехал. Ну, видимо, он понимал, что могли найти в квартире погибшего. Так, брат жил в Одессе. Значит, нужно туда ехать и узнать, откуда у Ковальчуков столько золота. А самое главное, почему мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Следователь думал так же. Он командировал оперативника в Одессу и ждал от него информации. Но и в Краснодаре случилось нечто, что не давало следователю скучать. Товарищ следователь, можно? Вы кто? А мы соседи покойного Ковальчука. Вас помню, мальчика нет. Это сын мой, Костя. Привет. Не похож. Похож. Он был в пионерском лагере, когда все это случилось. И вчера он только приехал. И? Пап, я сам расскажу. Ну, давай, сынок, помогай следствию. Я шел с экзамена по скрипке. 9 июня. Ну, не перебивай. Иду я, значит, с экзамена по скрипке 9 июня. И тут ко мне подходит какой-то незнакомый дядя и говорит: хочу старого друга разыграть. Попросил помочь. Этот старый друг был Ковальчук, его надо было разыграть? Да. Чего перебиваете? Больше не буду. И что нужно было сделать? Дядь Миш! Чего тебе? Вот. Отдать конверт с нотами и танго сыграть. Thank you. подослал? Не знаю. Какой-то дядя. Он сказал, что ваш друг. Он убить меня хочет. Это ноты. И что за мелодия здесь написана? Старая танго. Мелодия простая. 8 тактов. Сыграть? Не надо, не надо. Мне кажется, я уже слышал это танго. А можно без музыки? Интересно стало. Эта пластинка последняя, что слушал погибший. Выключи. Ну что, мужики, поехали? Здорово, мужики. Что, поиграть надо? Постучать надо. Гражданин начальник, мы закон не нарушаем. Брынкаем до 11 ночи. Я ищу Васю Ковальчука. Говорят, он с вами брынкает. Мы сами хотели бы знать, где он. Вася пропал. Когда? Не знаю, мы уже больше недели его не видели. Наверное, забухал. И куда он мог поехать? Он птица вольная. Куда угодно. Про брата из Краснодара кому-то что-то рассказывал? Нет. Но из Краснодара письмо пришло. Когда он его прочитал, злой как черт ходил. Да, точно. После этого он пропал. Значит, я за ним в Одессу, он в Краснодар. Бренчите. Постучать ему надо. Давайте, мужики, поехали. Умеете вы вечер испортить? Ну, вы же сами сказали, в случае чего звонить. Я и позвонила. Давно звуки в квартире? Ну, где-то около часа. Я думала, что мыши прислушалась, оказывается, нет. И за стенкой как будто кто-то ходит. Бумажка, которую вы наклеили, сорвана. Оставайтесь здесь. Стоять! Руки! За что? Я к брату на похороны приехал. Уже похоронили, а ты за цацками пришел? Это не ваше дело. Я наследник. И что ты тут искал, наследник? Золото? Вася, меня кто-то нашел, если что, один не сяду. Помогай. О чем это? Что за фото? Я не знаю. Что ты врешь? Письмо тебе адресовано. Я сказал, я ничего не знаю. Выводи его. Лариса Афанасьевна, спасибо за бдительность. Я так испугалась. Знаете, как страшно одинокой женщине. Не знаю, но догадываюсь. Так, может, зайдете, расскажу. Увы, спешу. Борис Семенович, хотела попросить вас посодействовать. Одного моего близкого человека нужно разыскать, он пропал. Заявление писали? Писала, но в милиции сказали, что если не родственник, то помочь не могут. А я что могу? Ну как? Вы же начальник. Я вам позвоню. Придумаем что-нибудь. Откуда у тебя с братом дореволюционное золото? Только не говори мне, что фамильное. Я по твоей физиономии вижу, что краденое. Ну, раз умеешь по лицу читать, так сам и разгадывай. Разгадаю. Из какой газеты эта вырезка? Что это? Это недоразумение. Я честный человек. Я член подполья. Да я партизанам помогал. В отказ идешь? Хорошо. Доцента Кагутова, пожалуйста. Я все равно все вычислю. Анюта, это Никишов. Да, твой скиталец. Конечно, соскучился. По твоему профилю есть вопрос. Можешь мне узнать про одну газетную вырезку? Угу, спасибо. Скоро буду. Конечно, с цветами, милая. В тот же вечер доцент ИСТФАКа установила, что было в газетной вырезке. Интересно, и что же? Фотография сделана под Львовом в 44-м году. Это расстрел узников Яновского лагеря. В сентябре 1941 года на окраине Львова нацисты организовали концентрационный лагерь для евреев и львовского гетто, украинцев и поляков. По документам лагерь имел статус трудового, поэтому в нем не было газовых камер и крематория. Однако всего за три неполных года, по официальным данным, здесь погибло от 140 до 200 тысяч человек. Охрана лагеря состояла из немецких военных и местных полицаев. Немногочисленные выжившие узники свидетельствовали о ежедневных расстрелах и пытках. Для тех, кто больше не мог выдерживать издевательств, был построен эшафот с добровольной виселицей. Во время пыток и казней в лагере звучала музыка. Ее играл оркестр из 40 узников, бывших музыкантов Львовской оперы и преподавателей консерватории. Чаще всего звучала мелодия танго. Она сопровождалась криками и стенаниями заключенных. В июне 1944 года все оркестранты были казнены с особой жестокостью. Момент расстрела оказался запечатленным на фотопленку. Это фото стало одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе. И что получается, Михаил Ковальчук был причастен в деятельности концлагеря? Брат Ковальчука молчал, поэтому следователь взял за основу эту версию. Направил запрос во Львов. Попросил списки надзирателей, выживших узников. А пока... Смотрите, в правом верхнем углу часть библиотечного штампа. Угу. Ну, пока шел ответ на запрос следователя, сыщики по этому штампу вычислили библиотеку, читальный зал, в котором сделали эту вырезку. Угу. А это библиотечный формуляр. Ветренко Лариса Афанасьевна. Что-то знакомое? Ну да. Газета брала соседка погибшего. Одинокая женщина. Лариса. Да что вы такое говорите? Зачем он мне сдался? Но в библиотеке вы были. Газету из подшивки вытащили. Вы будете отрицать это? Нет, отрицать не буду. Но это он меня попросил. Кто он? Ну, мой знакомый Сергей, который пропал. Я вас просила его еще разыскать. Вы помните? Было дело. Подробнее. Кто он? Полное имя. Где живет? Где работает? Когда познакомились? Сергей Петруненко. Познакомились здесь, на лестничной площадке. Недели три назад, наверное. Мужчина, а вы что-то хотели? Вы уже минут 15 тут стоите. Я из жилконторы. Проверяю газовые установки. Не знаете, сосед ваш дома? Не знаю. А вы у всех проверяете газовые установки? Ко мне тоже зайдете? Конечно. Ой, так может быть сначала ко мне зайдете? Скорее всего, Михаила Ивановича нету дома. Ну, показывайте. Пройдемте. Вот так и познакомились. Полегче. Угу. Так а газовую установку он посмотрел? Нет. Не до этого было. Что дальше? Ну что, ухаживать начал. В библиотеку ходили. Стихи выписывал, цветы дарил, жениться обещал. Давайте вернемся в библиотеку. Значит, он взял на ваш читательский билет подписку газет. Не знаю, наверное. Я в сторонке сидела. Ваша вещь? Да. Это Сережа подарил. Сергей Петруненко? Когда подарил? Ну, когда был у меня в последний раз. Сереж, а ты почему не спишь? Извини, не хотел тебя разбудить. А что это? Подарок тебе. Я думал, ты проснешься, а тут сюрприз. Я как раз о такой мечтал. А у нашего соседа такая же. Ну, теперь и у тебя будет. И спи, утром рассмотришь. Я проснулась, его нет. С тех пор и пропал. А как вы говорите, он с балкона зашел, да? Да. А рядом балкон Ковальчука. Вы на что намекаете? Есть еще какие-то вещи, Сергей? Оставлял что-то? Он всегда с чем-то приходил. С шампанским, конфетами. Что еще? Цветы интересные приносил. Борис Семенович, а как же полегче? Вот. Такие в цветочном магазине не продаются. Говорил, что сам выращивает. Как называется, сказал? Что-то на латыни. Да, такое в магазине не купишь. Придется еще одной знакомой звонить. Узнать, как цветок называется. Собирайтесь. Зачем? Портрет составлять будем, давайте. Цветоводческая отрасль в СССР не особо баловала советских граждан. Ассортимент цветочных киосков обычно состоял из гвоздик, роз, сезонного тюльпана и гладиолуса. К 8 марта подвозили мимозу. Дарить этот желтый цветок женщинам стало традицией в конце 60-х. С тех пор мимоза красовалась на большинстве поздравительных открыток Советского Союза. Не удавалось добиться разнообразия и садоводам-любителям. На даче выращивался стандартный набор цветов. Если хотелось экзотики, наводились мосты с сотрудниками ботанического сада. За саженцы редких роз можно было отдать круглую сумму или же отблагодарить цветовода каким-нибудь дефицитом. Этот мужчина ухаживал за Ларисой. И, кстати, именно он попросил пионера Костю сыграть на скрипке танго. Сергей Петруненко, так? Ну, так он представлялся. А к этому времени следствие уже располагало списком выживших узников концлагеря. Сергея Петруненко в этих списках не было. Почти все жители западных областей Украины. Угу. Как и этот цветок, червонарута, тоже родом оттуда. Ну, так следователю сказала знакомая из сельхозинститута. Ну, так ведь Лариса получила этот цветок свежим. Из Карпат бы не успели довезти. Интересно, а в Краснодаре растет червонорода? Только в ботаническом саду. В Краснодаре в собственной квартире нашли повешенным пенсионера Михаила Ковальчука. Следствие установило, непосредственно перед смертью ему нанесли удар по голове, после повесили. Соседка рассказала, что незадолго до трагического события к ней приходил газовщик Сергей Петруненко. Он оставил женщине статуэтку, которая походила на то, чем ударили Михаила перед смертью. Также он оставил ей цветок червонорута. Такой в Краснодаре можно было найти только в ботаническом саду. Денис Георгиевич? Да? Вам привет от Зиночки. От какой? Которая завкафедра. Рекомендовала вас как хорошего специалиста. Расскажите мне, откуда в вашем саду вот этот цветок? Привезли коллеги из Львовского ботанического сада. Коллеги? Достань портрет. Да навряд ли. Этот коллега? Да, он. Игорь Романович Штерн. Друг нашего университета. Штерн? Вы не путаете? Он представлялся именем Сергея Петруненко. Да это шутка такая. Сергей Петруненко – это такой селекционер есть. А у вас на бумаге Игорь Штерн, ученый из Львовского ботсада. Штерн. Такая фамилия была среди заключенных концлагеря. Значит, Штерн. Специалист со Львова. И что, все еще здесь, в Краснодаре? Нет. Уехал числа 17-го, кажется. Спасибо. Ну вот и все. Свяжись с коллегами со Львова. Пусть берут этого Штерна и тащат его сюда. Будет сделано. Заходите. Игорь Романович, вы же не преступник. Может, сами расскажете правду? Может, и расскажу. Только все это еще очень больно. Понимаю. Тогда часть истории я возьму на себя. Присаживайтесь, пожалуйста. Где возникнут вопросы, вы дополните. Судя по спискам, вы, ваш брат и отец были узниками концлагеря? Да. А Ковальчук? Он и его брат были надзирателями. Только фамилии у них тогда были другими. Ковальчук принимал участие в пытках? Непосредственно. Это он довел моего отца до виселицы. Знаете, там напротив комендатуры была виселица. Для тех, кто не может больше терпеть и предпочитает умереть. Когда наши наступали, стали массово убивать узников. Мой брат Семен был скрипачом. Играл танго целыми днями. А потом настал день расстрела оркестра. Брату было всего 20. Иди погуляй. Иди. Скажите, тут как-то странно обрывается допрос. Mm. Ну, точнее, тут стенограмма от допроса, а тут следующий лист как-то больше на мемуары похож. Ну, смотрите-ка, глаз у вас профессиональный. Ну, так оно и есть. Просто часть этой истории не попала в материал уголовного дела. Вы читайте, позже поймете, почему. Вот так интрига. Хорошо, почитаем. Отсюда, да? Правильно? Конечно. Верно. Дима, сделай, пожалуйста, чай. 3. Давай на ты. Как ты нашел Ковальчука, если он жил под другой фамилией? Не поверишь? Случайно. Был последний день командировки. Решил по городскому парку прогуляться. Так сразу его узнал? Сразу. Проследил за ним. Узнал, где он живет. Чего ж ты в милицию не пошел? Не знаю. Ну и уехать не мог. Какой был дальше план? Сначала не было никакого плана. Я даже не знаю, зачем я к нему пошел. Ну, дома его не оказалось. А потом вышла соседка и пригласила тебя на чай. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. У меня есть настойка очень вкусная, домашняя. Выпьем по чуть-чуть, да? Держите. За знакомство, да? Можно покурить? Да, конечно. Там, на балконе. Испугались? Трофейная. Я была замужем. От мужа досталась. Совсем как настоящий. Да, муж ее очень любил. Гостей разыгрывал. Это балкон вашего соседа? Да, Михаила Ивановича. Он уже, наверное, даже пришел позвать. Да, в общем-то, рабочий день уже закончился. Я к нему завтра зайду. Хорошо. Какие у вас глаза? Утонуть можно. Так я и не против. А зачем ты его запугивал? Для чего этот ангел везде? Ты читал «Остров сокровищ»? Читал. Помнишь, герою там дает черную метку? Предупреждение о смерти? Это танго. Для нас. Для тех, кто выжил, это и есть музыка смерти. Танго смерти. Я хотел заставить его хоть как-то почувствовать то, что чувствовал я. А он все быстро понял. Что дальше? Подлил снотворное Ларисе в наливку. Дождался, пока она уснет. Взял пистолет-зажигалку. Тихо, все. Чего ты кричишь, а? Сейчас гулять пойдешь. Сейчас. Сейчас гулять пойдет мой кот. Крыса, сейчас пойдешь гулять. Ну все, давай. О, беги. Не надо! Он не работает. Ты кто? Смерть твоя! Выбирай! Или пуля, или петля! Ты, наверное, ошибся. Я обычный пенсионер. Ну, бери, что хочешь. Хочешь золото? Много золота! Садись за стол и пиши! Убирай! Или мозги вышибу, умрешь, как мой брат! Или в петлю, как мой отец! Не стреляй! А если бы он выбрал пистолет? Ты же блефовал. Не выбрал бы. Тот, кто проливает чужую кровь, до смерти боится вида своей. Ясно. Вы свободны, гражданин Штерн. Что? Вы свободны. Ковальчук сам полез в петлю под грузом содеянного. Совесть замучила. Гада. Белых? Не задерживайте следователя. Что? Руководство что от нас ждет? Установить схему незаконного оборота золота. Мы эту задачу выполним. Ну да. Понял. Точно понял. Самое главное сейчас – установить схему незаконного оборота золота. Молодец. Иди. Значит, следователь... Зачистил материалы дела? Да. У него дед погиб в концлагере. Я думаю, этим и объясняется поступок. Ну, а откуда тогда полная картина дела? Ну, когда я первый раз читала дело, я поняла, что его зачистили. Долго не могла восполнить пробелы, пока не наткнулась на воспоминания Штерна. Там он и рассказывает о поступке следователя. А дело о незаконном обороте золота, я вижу... Довели до конца. Молодцы. Да, там все красиво. Никаких вопросов. Под фамилией Ковальчук скрывались братья Каминские. Жители села Заречья Турковского района Львовской области. Нет, вы читайте дальше. Так, оба служили в полицейском батальоне. Михаил стал надзирателем в Яновском лагере, а Василий помогал гестапо. Золото, которое нашли у Ковальчука... принадлежала семье потомственного львовского ювелира Ривкина. Вся семья Ривкиных погибла в концлагере. Получается, братья завладели золотом ювелира, а затем Ковальчук, пользуясь своими связями со стоматологами, потихоньку его сбывал. Так и было. Частью денег от продажи золота он делился со своим братом. А сколько, кстати, получил брат Ковальчука? 15 лет. Ух. Особый случай. Да.